Пуанкаре приходит на помощь. Сам Пуанкаре относился к Гаусиане с большой опаской. Я подозреваю, что он внутренне съеживался, когда ему предлагали этот и подобные подходы к моделированию неопределенности. Достаточно вспомнить, что колоколовидная кривая изначально предназначалась для измерения астрономических погрешностей, а уже небесная механика самого Пуанкаре проникнута куда более глубоким пониманием неопределенности. Пуанкаре писал, что один из его друзей, выдающихся физик, жаловался ему, что физики пользуются гауссовой кривой, потому что вслед за математиками считают ее математической необходимостью, математики же пользуются ею, потому что считают ее эмпирической данностью. Будем справедливы. Хочу особо отметить, что вообще-то, если оставить в стороне издержки в виде психологии лавочников, я искренне верю в ценность срединности и посредственности, какой гуманист не мечтает уменьшить неравенство между людьми. Нет ничего более отталкивающего, чем безрассудно сотворенный идеал сверхчеловека. На самом деле меня тревожит иная проблема, эпистемологическая, то есть проблема познания. Пора уяснить, что реальность – не средний стан, и нам надо научиться с этим жить. Греки бы его обожествили. Список людей, у которых в мозгу гнездилось, благодаря своей платонической чистоте Гауссиана, невероятно велик. Сэр Фрэнсис Галтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина и внук Эразма Дарвина, был наряду со своим кузеном одним из последних независимых ученых-джентльменов, каковым также принадлежали лорд Кавендиш, лорд Кельвин, Людвиг Витгенштейн, на свой лад, и отчасти наш суперфилософ Бертран Рассел. Хотя Джон Мейнард Кейнс не вполне вписывался в эту категорию, он мыслил в унисон с ней. Галтон жил в викторианскую эпоху, когда обладатели наследственного состояния и неограниченного досуга не только упражнялись в верховой езде и стрельбе по дичи, но становились философами, учеными или, менее одаренные, политиками. Как это ни печально, вместе с той эпохой ушло нечто невосполнимое. Истинные подвижники, занимающиеся наукой ради науки, не думающие о карьере. К сожалению, занятия наукой из бескорыстной любви к знанию не гарантируют, что ты будешь двигаться в правильном направлении. Познакомившись с так называемым нормальным распределением, Галтон влюбился в него. Говорят, он однажды воскликнул, что если бы грекам было о нем известно, они бы обожествили его. Возможно, восторг Галтона тоже поспособствовал воцарению Гауссианы в научных умах. Галтон не сподобился обзавестись надлежащим математическим багажом, но был прямо-таки одержим измерениями. Он не знал о законе больших чисел, но сам открыл его, проанализировав собранные данные. Он сконструировал доску Галтона, или Куин-Кунс, так называемый шахматный порядок, что-то вроде автомата для игры в пинбол, с помощью которого можно смоделировать колоколовидную кривую. Об этом я расскажу через несколько абзацев. Правда, Галтон применял кривую нормального распределения в таких областях, как генетика и наследственность, где ее использование оправдано. Но его энтузиазм помог внедрить зарождавшиеся статистические методы в социальные сферы. Ответьте, пожалуйста, да или нет. А сейчас позвольте мне поговорить о размерах ущерба. Если вам нужны качественные, а не количественные выводы, как в психологии или медицине, где вы вполне обойдетесь безразмерными ответами «да» или «нет», то можете спокойно допустить, что находитесь в среднестане. Влияние невероятного не будет слишком большим. У него есть рак, либо нет, она беременна, либо нет, и так далее. Смертельность или беременность не имеют степеней, если не рассматривать их в эпидемических масштабах. Но когда вы манипулируете совокупностями различными по величине, такими как доход, Ваш капитал, прибыль с портфеля ценных бумаг или продажи книг, Гаусиана может вас здорово подвести, так как эта сфера не в ее компетенции. Одно единственное число способно порушить все ваши средние показатели. Одна единственная потеря зачеркнуть сотни и сотни прибыли. Уже нельзя говорить «это исключение». Заявление «да, я могу потерять деньги» довольно бессмысленно, если не указать хотя бы приблизительную сумму. Потерять весь свой капитал или потерять долю своего дневного дохода – все-таки разница. Именно поэтому эмпирическая психология и открытие ею свойства человеческой природы, о которых я говорил в начале этой книги, не страдают от ложного использования гаусианы. Психологам вообще повезло, ибо переменные, которыми они оперируют, в большинстве своем не выходят за рамки обычной гауссовой статистики. Выясняя, сколько человек в выборке, имеют определенную особенность или склонность к ошибке, они обычно добиваются результата посредством ответов «да» или «нет». Ни одно отдельно взятое наблюдение не может в корне изменить общего заключения. Теперь я представлю вам идею гаусианы, разобрав ее по кирпичикам. Мысленный, численный эксперимент, демонстрирующий, откуда происходит кривая нормального распределения. Рассмотрим своего рода пинбольный автомат, такой, как на рисунке восьмом. Запустим 32 шара, предполагая, что доска правильно сбалансирована, так что у шара одинаковые шансы свалиться направо и налево на любом пересечении, наткнувшись на штырь. Ожидаемый результат. Большая часть шаров приземлится в центральных ячейках. Чем ячейки дальше от центра, тем меньше туда попадет шаров. Затем проведем мысленный эксперимент. Человек бросает монетку, смотрит, что выпало, орел или решка, и в зависимости от этого делает шаг влево или вправо. Это так называемое случайное блуждание не обязательно связано с ходьбой. С таким же успехом можно представить, что вместо шага вправо или влево вы каждый раз выигрываете или проигрываете доллар, при этом ведя учет долларом, накопившимся у вас в кармане. Предположим, я заключаю с вами честное пари, где возможность выигрыша у вас примерно та же, что и проигрыша. Кидаем монетку. Орел, вы получаете доллар. Решка, теряете доллар. При первом броске вы либо выиграете, либо проиграете. При втором броске число возможных исходов удваивается. Вариант первый – выигрыш-выигрыш. Вариант второй – выигрыш-проигрыш. Вариант третий – проигрыш-выигрыш. Вариант четвертый – проигрыш-проигрыш. У каждого из этих вариантов одинаковые шансы. Комбинация из одного выигрыша и одного проигрыша встречается вдвое чаще, так как варианты второй и третий – выигрыш-проигрыш и проигрыш-выигрыш – приводят к одинаковому результату. И в этом ключ к гаусиане. В середине очень многое сглаживается, и, как мы увидим, к середине тяготеет большинство. Поэтому если при каждом броске разыгрывается доллар, то на втором броске ваши шансы таковы. 25%, что вы приобретете или потеряете 2 доллара, и 50%, что выйдете в ноль. Третий бросок снова удваивает число исходов, так что их становится 8. Вариант первый. Выигрыш-выигрыш после двух бросков разветвляется на выигрыш-выигрыш-выигрыш и выигрыш-выигрыш-проигрыш. Мы добавляем выигрыш или проигрыш каждому из предыдущих результатов. Вариант второй разветвляется на выигрыш-проигрыш-выигрыш и выигрыш-проигрыш-проигрыш. Вариант третий разветвляется на проигрыш-выигрыш-выигрыш и проигрыш, выигрыш, проигрыш. Вариант четвертый разветвляется на проигрыш, проигрыш, выигрыш и проигрыш, проигрыш, проигрыш. Теперь у нас 8 вариантов, все одинаково вероятные. Заметим, что снова можно сгруппировать средние исходы, в которых выигрыш перечеркивает проигрыш. На доске Гальтона ситуация, когда шар отлетает влево, а затем вправо или наоборот, преобладают, так что в результате в середине оказывается много шаров. Совокупный итог таков. Первое. 3 выигрыша. Второе. 2 выигрыша, 1 проигрыш, итого 1 выигрыш. Третье. 2 выигрыша, 1 проигрыш, итого 1 выигрыш. Четвертое. 1 выигрыш, 2 проигрыша, итого 1 проигрыш. Пятое. 2 выигрыша, 1 проигрыш, итого 1 выигрыш. Шестое. 2 проигрыша, 1 выигрыш, итого 1 проигрыш. Седьмое. 2 проигрыша, 1 выигрыш, итого 1 проигрыш. И, наконец, восьмое. 3 проигрыша. Из 8 вариантов вариант 3 выигрышей встречается однажды. Вариант 3 проигрышей встречается однажды. Вариант 1 итогового проигрыша, 1 выигрыш, 2 проигрыша, встречается 3 раза. Вариант 1 итогового выигрыша, 1 проигрыш, 2 выигрыша, встречается 3 раза. Сделаем еще один бросок, 4-й. Будет 16 равновероятных исходов. Один вариант 4 выигрышей, один вариант 4 проигрышей, 4 варианта 2 выигрышей, 4 варианта 2 проигрышей и 6 вариантов выхода в ноль. Куин кункс. Это латинское производное от числительного 5. В нашем пинбольном примере представляет собой иллюстрацию 5-го броска или шага, после которого шансы, как легко высчитать, возрастают до 64. Вот идея, воплощенная в доске Фрэнсиса Гальтона. Гальтону явно недоставало здоровой лени и математической сметки. Вместо того, чтобы сооружать такое устройство, вообще-то проще было поработать с алгеброй или провести мысленный эксперимент вроде нашего. Однако продолжим игру до 40-го броска. На это уйдет лишь несколько минут, но понадобится калькулятор, чтобы вычислить количество исходов, так как наши мозги с этим не справятся. Получится 1 триллион 99 миллиардов 511 миллионов 627 т776 возможных комбинаций, то есть более 1000 миллиардов. Не затрудняйтесь просчитывать шаг за шагом. Это будет 2 в 40-й степени, так как на каждом этапе каждая цепочка раздваивается. Вспомните, как мы добавили выигрыш и проигрыш к вариантам 3-го броска, удвоив число вариантов. Из этих комбинаций только одна будет состоять из 40 выигрышей, только одна из 40 проигрышей. Остальные будут тяготеть к середине, в данном случае к нулю. Вам уже ясно, что этот тип случайности чрезвычайно беден крайностями. Все 40 бросков оказываются выигрышными лишь в одном случае из 1 триллиона 99 миллиардов 511 миллионов 627 тысяч 776. Если вы станете час за часом проделывать это упражнение с 40 бросками, вам придется здорово попотеть, прежде чем выпадут 40 орлов или 40 решек подряд. Поскольку вы наверняка будете прерываться, чтобы поесть, поспорить с друзьями, соседями, попить пиво и поспать, то готовьтесь ради такой удачи прожить около 4 миллионов жизней. А представьте, что вы добавляете один лишний бросок. Чтобы выкинуть орла 41 раз подряд, понадобится потратить на попытки 8 миллионов жизней. Переход от 40 к 41 уменьшает шансы вдвое. Это ключевое свойство немасштабируемого подхода к анализу случайности. Крайние отклонения убывают с все возрастающей скоростью, а 50 орлов подряд могут выпасть один единственный раз на протяжении 4 миллиардов жизней. Мы еще не получили Гауссову кривую, но сильно приблизились к ней. Пока это протогауссиана, но суть уже видна. На самом деле вы никогда не встретите Гауссову кривую в чистом виде, так как это платоническая фигура, к ней можно только стремиться, но достичь ее невозможно. Но, как показывает рисунок 9, знакомая колоколовидная форма уже просматривается. Способны ли мы ближе подойти к совершенной гауссовой кривой? Да. Для этого нужно разбить раунд на большее количество менее результативных бросков. Можно ставить на кон не доллар, а 10 пенсов и бросать не 40, а 4000 раз, складывая результаты. Ожидаемый риск будет приблизительно тем же, и в этом фокус. В соотношении двух названных вариантов игры есть небольшой сознательный сдвиг. Мы умножили число бросков на 100, но поделили размер ставки на 10. Не ищите сейчас причины, просто предположите, что варианты эквивалентны. Общий риск эквивалентен, но теперь нам открылась возможность выиграть или проиграть $40 за 400 последовательных бросков. Шансы равны единице на единицу со 120 нулями. Продолжим процесс дробления. Будем бросать 400 тысяч раз, ставя на кон по 1 центу и подходя таким образом все ближе и ближе к гауссиане. Рисунок показывает распределение результатов между 40 и минус 40 долларами, то есть 80 смысловыми точками. При ставке в 1 цент мы доводим их до 8000 смысловых точек. Пойдем дальше. Мы можем бросить монету 4000 раз, ставя по 0,1 цента. Ну а как насчет 400 000 раз по 0,001 цента? Совершенная кривая Гаусса, как платоническая форма, это отображение бесконечного числа бросков с бесконечно малыми ставками. Не пробуйте их себе представить, не получится. Нам нет смысла говорить о бесконечно малых ставках. Поскольку у нас их бесконечное множество, значит, мы имеем дело с тем, что математики называют бесконечной структурой. Но хочу вас обрадовать, существует альтернатива. Мы начали с простой ставки и пришли к чему-то абсолютно абстрактному. Начали с наблюдения, оказались в царстве математики. В математике вещи обретают абстрактную чистоту. Но поскольку чистых абстракций в природе не существует, пожалуйста, даже не пытайтесь постичь глубины смысл фигуры на рисунке 10. Просто знайте, как ею пользоваться. Воспринимайте ее как градусник, не обязательно понимать, что означает температура, чтобы пользоваться показаниями градусника. Главное знать соответствие между температурой и, скажем, комфортностью или какими-то другими эмпирическими факторами. 60 градусов по Фаренгейту соответствуют приятной погоде. Минус 10 – не то, о чем следует мечтать. Не обязательно интересоваться действительной скоростью столкновения между частицами, которая помогла бы уяснить подоплеку понятия температура. Градусы – это некое подсобное средство, с помощью которого ваше сознание может перевести какие-то внешние явления на уровень чисел. Вот и гауссиана устроена так, что 68,2% наблюдений сосредоточиваются между минус одним и плюс одним стандартным отклонением от среднего. Я повторю, даже не пытайтесь понять, является ли стандартное отклонение средним отклонением. Нет, не является, и многие, слишком многие люди, использующие термин «стандартное отклонение», этого не понимают. Стандартное отклонение – это вопрос простого соотношения, обычное число, с которым соизмеряются явления, если они действительно из разряда гауссовых. Стандартное отклонение часто называется сигмой. Также говорят о дисперсии. Дисперсия – это сигма в квадрате. Обратите внимание на симметричность так называемого колокола. Одинаковый результат получается при отрицательной и при положительной сигме. Шансы спуститься ниже минус 4 сигм равны шансам перевалить через 4 сигмы. У нас они 1 к 32 тысячам. Как видите, основная идея Гауссовой кривой, о чем я говорил выше, в том, что большинство наблюдений колеблется в рамках заурядного среднего, в то время как шансы отклонения сокращаются быстрее и быстрее, экспоненциально, чем дальше вы уходите от центра. Если хотите ухватить главное, вот оно. Резкое ускорение падения шансов при удалении от середины. Вероятность аномалий стремительно уменьшается. Ими можно спокойно пренебречь. Из этого свойства вытекает высший закон среднестана. Поскольку большие отклонения чрезвычайно редки, их вклад в итог будет чрезвычайно мал. В примере с замерами человеческого роста я брал за единицу отклонения 10 см, показывая, как тает процент гигантов по мере увеличения роста. Это были отклонения на 1 сигму. А еще ростовая таблица наглядно показывает, как происходит так называемое соизмерение с сигмой, ее использование в качестве единицы измерения. Эти утешительные постулаты. Выделим главные постулаты, определившиеся в ходе нашей игры в монетку, которая привела к протогауссовой или рядовой случайности. Первый главный постулат. Броски не зависят друг от друга. У монетки нет памяти. То, что вам выпали орел или решка, вовсе не означает, что в следующий раз вас ждет удача. Умение бросать монету не приходит со временем. Если ввести такой параметр, как память или мастерство бросания, вся эта гауссова конструкция зашатается. Вспомним наше рассуждение из главы 14 о привязках и кумулятивном преимуществе. Обе теории утверждают, что сегодняшний выигрыш повышает шансы на выигрыш завтра. Поэтому вероятности зависят от истории, и первый главный постулат, на котором строится гауссиана, в реальности не работает. В играх, конечно, прошлые выигрыши не должны увеличивать вероятность будущих, но в жизни это не так, и поэтому я такой противник обучения теории вероятности на примере игр. Если выигрыш влечет за собой дальнейший выигрыш, то у вас гораздо больше шансов стать свидетелем 40 выигрышей подряд, чем в пределах протогауссианы. Второй главный постулат. Сумасшедших прыжков не бывает. Размер шага этого элементарного кирпичика классического случайного распределения всегда известен. Как раз один шаг. Он всегда определен. Мы не встречали ситуации с сумасшедшей неравномерностью движений. Помните, что если один из этих двух главных постулатов отсутствует, ваши шаги или подбросы монетки не создадут в итоге гауссиану. При определенных обстоятельствах вы можете столкнуться с из ряда вон выходящей масштабно-инвариантной случайностью мандельбротовского типа. Так называемая вездесущесть гауссианы. Всякий раз, когда я заявляю, что гауссова кривая вездесуща отнюдь не в реальной жизни, а только в умах статистиков, от меня требуют «докажи». Как мы увидим в следующих двух главах, это сделать очень легко. А вот противоположное никому еще до сих пор доказать не удалось. Стоит мне высказать предположение, что существуют процессы, неописываемые гауссианой, меня просят это обосновать и, помимо фактов, предъявить стоящую за ними теорию. В главе 14 мы рассматривали модель «Деньги идут к деньгам», предлагавшуюся, чтобы оправдать неиспользование гауссианы. Разработчикам таких моделей приходится тратить уйму времени на подведение теоретической базы под возможные масштабируемые ситуации, как будто им надо за что-то извиняться. Теория Фигория. У меня с этим эпистемологическая проблема, с необходимостью оправдывать то, что миру не удается соответствовать идеализированной модели, которую сумел пропиарить какой-то слепец, отрешенный от реальности. Я предпочитаю не моделировать возможные ситуации возникновения негауссовой случайности, впадая тем самым в грех слепого теоретизирования, а делать нечто противоположное. Пристально изучать гауссиану и определять, где она действует, а где нет. Я знаю, где Среднестан. По-моему, именно приверженцы гаусяны часто, да что там, почти всегда, не вполне понимают, с чем они имеют дело, и должны обосновывать свои действия, а не наоборот. Это вездесущесть гаусяны не свойство мира, а проблема, существующая в наших умах и вытекающая из нашего взгляда на мир. В следующей главе мы обратимся к масштабируемости окружающего мира и к свойствам фрактала, а в той, что за ней, коснемся злоупотребления гаусианой в социоэкономике и необходимости строить теории. Я порой излишне горячусь, но только потому, что провел значительную часть своей жизни, размышляя над этой проблемой. С тех пор, как я начал думать над ней и проводить разнообразные мысленные эксперименты вроде описанного выше, я тщетно искал вокруг себя, в мире бизнеса и статистики, кого-нибудь, кто был бы до конца интеллектуально последователен в смысле осознания угрозы черного лебедя и отказа от гаусианы и ее инструментария. Многие, принявшие мою идею черного лебедя, не смогли довести ее до логического завершения, а именно, не смогли признать, что нельзя использовать одну единственную меру случайности, называемую стандартным отклонением, и называть ее риском. Нельзя рассчитывать на простые советы, когда речь идет о неопределенности. Отказ от гаусианы требует смелости, преданности истине и способности соединять разрозненные факты, требуя желания глубже постичь случайность. И еще нужно не возводить чужую мудрость в абсолют. Затем я начал знакомиться с физиками, которые отвергли Гауссов подход, но стали жертвой другого заблуждения, иной формы платонизма, а именно веры в точные предсказательные модели, эксплуатирующие в основном привязку из главы 14. Я не мог найти ни одного глубокого и технически подкованного ученого, который смотрел бы на мир случайности и понимал его природу, видел бы в расчетах подспорье, а не самоцель. Мне потребовалось около полутора десятилетий, чтобы открыть для себя такого мыслителя. Человека, сделавшего многих лебедей серыми. Мандельброта. Великого Бенуа Мандельброта.